Переполох в Центральном экскурсионном бюро. В тот же день в канцелярию Центрального экскурсионного бюро пришел старичок в белом полотняном костюме, шляпе-канотье и причудливых, расшитых золотом и серебром туфлях, загнутыми кверху носками. Он вежливо осведомился, имеет ли он счастье находиться в покоях высокого учреждения, дарующего людям благоуханную радость путешествий. Получив от удивленной таким витиеватым вопросом секретарши утвердительный ответ, старичок также изысканно справился, где сидит тот достойный всяческого уважения муж, от которого зависит поездка на ледокольном пароходе «Ладога». Ему указали на сотрудника, сидевшего за обширным письменным столом, заваленным грудами писем. «Только, гражданин, учтите, мест на Ладоге уже нет», — добавили ему при этом. Но старик ничего не ответил, поблагодарив кивком головы, молча подошел к сотруднику, молча ответил ему глубокий, но полный достоинства поклон, молча вручил ему завернутый в газетную бумагу круглый пакет, снова поклонился и также молча повернулся и ушел, провожаемый недоуменными взглядами всех сотрудников, бывших свидетелями этой необычной сцены. Сотрудник развернул газетную бумагу, и перед его глазами предстало странное письмо. Это был желтоватый пергаментный свиток, сболтавшийся на золотистом шелковом шнурке большой зеленой восковой печатью. «Видали вы когда-нибудь что-либо подобное?» – громко спросил сотрудник, с которого мигом сошла сонная одурь. Он развернул свиток так, чтобы никто, кроме него, не смог прочитать, что там написано. И, издав удивленное восклицание, побежал немедленно докладывать о свитке начальнику сектора особо дальних экскурсий. Тот, сразу бросив все текущие дела, помчался вместе с ним к самому директору. «В чем дело?» – недовольно встретил их директор. «Разве вы не видите, я занят?» Вместо ответа заведующий сектором молча развернул перед ним свиток. «Что это?» – спросил директор. «Из музея?» «Нет, из текущей почты, Матвей Касьяныч». Матвей Касьяныч всегда старался показать своим подчиненным, что он ничему не удивляется. Но на этот раз он все же не смог удержаться от удивленного восклицания. «Из почты? А что в нем написано?» «Ну, знаете ли», — сказал он, ознакомившись с содержанием пергаментного свитка, «все со мной бывало, а такого письма я в жизни не получал. Это, наверное, писал сумасшедший». «Если и сумасшедший, Матвей Касьяныч, то, во всяком случае, очень зажиточный», — отозвался заведующий сектором особо дальних экскурсий. «Попробуйте-ка достать пергамент, это вам станет в хорошую копеечку». «Нет, вы послушайте только, что здесь написано», продолжал между тем Матвей Касьяныч, совершенно забывая, что его собеседники раньше его ознакомились с содержанием этого послания. «Это ведь типичный бред! Досточтимому начальнику удовольствий, неподкупному и высокопросвещенному заведующему сектором особо дальних путешествий дославится имя его среди почтеннейших и благороднейших граждан города Москвы», прочитал Матвей Касьяныч и подмигнул заведующему сектором. «Это вам, Иван Иваныч». Иван Иваныч смущенно хмыкнул. «Я, Гасан Абдурахман», продолжал между тем читать Матвей Касьяныч, «могучий джин, великий джин, прославленный своей силой и могуществом в Багдаде и Дамаске, Вавилоне и Сумире, сын Хаттаба, великого царя злых духов, отрасль вечного царства, которого династия любезна Сулейману ибн Давиду, мир с ними обоими, которого владычество приятно их сердцу. моим благословенным деянием возрадовался Аллах и благословил меня, Гасана Абдурахмана, джина, чтущего его. Все цари, сидящие во дворцах всех четырех стран света, от верхнего моря до нижнего, и в шатрах живущие цари Запада, все вместе принесли мне свою тяжелую дань и целовали в Багдаде мои ноги. Проведал я, о почтеннейший заведующих секторами, что вскоре имеет отплыть из города Архангельска без парусов идущий корабль, именуемый «Ладога», на котором совершат увеселительное путешествие знатные люди разных городов. И вот желательно мне, чтобы среди них были и три юных моих друга, коих достоинства столь многочисленны, что даже краткий их перечень не может уместиться на этом свитке. Я, увы, не осведомлен, как велика должна быть знатность человека, дабы он мог удостоиться этого прекрасного путешествия. Но сколь бы высоки ни были эти требования, мои друзья все равно полностью и даже с лихвой им удовлетворят. Ибо в моих силах, поверьте мне, сделать их князьями или шейхами, царями или королями, знатнейшими из знатных, богатейшими из богатых, могущественнейшими из могущественных. Семь и семь раз к стопам твоим припадая, шлю я тебе свой привет, о мудрый заведующий сектором, и прошу сообщить, когда явится мне со своими юными друзьями на борт упомянутого корабля, да минуют его бури и бедствия в его далеком и опасном пути. К сему подписался Гасан Абдурахман ибн Хаттаб, могучий джин. В самом низу был приведен для ответа адрес Вольки Костылькова. «Бред!» – заключил Матвей Касьяныч, свертывая свиток. «Бред сумасшедшего! В архив и делу конец!» «Все-таки лучше ответить, а то этот свихнувшийся старичок будет к нам ходить до пяти раз в день справляться, как обстоят дела насчет его ходатайства». «Работать нельзя будет, уверяю вас», – возразил Иван Иваныч и через несколько минут лично продиктовал машинистке необыкновенно тактичный и вежливый ответ. Так, впрочем, надлежит отвечать всем, но особенно сумасшедшим.